хорошо понимали именно необычность, яркость, дерзость эдакой параджановски просветленной стилистикой этого фильма, может вызвать гнев руководства Госкино СССР. Но если стилистика — дело вкуса, если с ней трудно спорить и не так просто придраться, особенно когда маститые киномастера Ленфильма примутся утверждать, что яркая многоцветность фильма помогает утверждению удивительного сплава интернационализма советских людей, о, в такой демагогии мы тогда здорово поднаторели, то афронт сценариста, снявшего с титров свое имя, это простой и удобный предлог для любых репрессированных акций и против фильма, и против студии. В конце концов, Госкино дало Ленфильму деньги на съемки моего сценария, а не на съемки вдохновенных импровизаций режиссера и его команды по поводу их собственных первых любовей. Так куда же смотрело руководство студии во время съемочного периода? Да, в этом тоже была тогда какая-то мерзостность нашей всеобщей игры в кино. Нельзя было подставлять талантливых людей, даже если они делали ахинею, считалось непорядочным критиковать их работу, поскольку власти могли воспользоваться этой критикой и наказать порядочных людей. Я взял со стола Гукасян чистый лист бумаги и написал главному редактору первого творческого объединения Ленфильма Гукасян Ф.Г. Прошу в титрах фильма «Любовь с первого взгляда» заменить мою фамилию на Белла Абрамова. «Кто это Белла Абрамова?» — удивилась Гукасян. «Моя сестра. В этом фильме ее история. Пусть она и значится автором. Ведь Госкино все равно, какая фамилия в титрах, лишь бы был автор. Не так ли?» Авторы тоже плачут. Фильм «Любовь с первого взгляда» лег на полку, то есть был запрещен Государственным комитетом СССР по кинематографии не потому, что автор заменил в титрах свою фамилию, и не потому, что Резо снял лишь первую половину сценария, размешав его драматургической отсебятины. Фильм лег на полку и пролежал на ней 5 лет, потому что, играя в кино, все, и правые, и левые, нарушали тогда правила честной игры, пытаясь уберечь картину от критики начальства. Все на студии так усердно захваливали ее, так были счастливы тем, что Эсадзе есть на Ленфильме, что Резо и вправду уверился в своей гениальности и нетленности каждого, буквально каждого кадра этой картины. И когда в Госкино велели сократить фильм на 19 метров, в фильме есть эпизод обсуждения всеми обитателями Кавказского двора, как нужно резать барана. И в этом эпизоде появлялся русский в военном френче персонаж. Он вынимал из кармана бумажку и принимался читать доклад о том, как резать барана. Эта сценка вызвала бешенство руководства Госкино. Они назвали ее издевательством над русским народом. Так вот, когда Госкино приказало вырезать эти 19 метров, Резо гордо ответил «нет». Между тем, не по форме, а по сути, начальство было в этом случае право. Эта сценка была плохо, неграмотно сделана драматургически,